Мое последнее величие. Мое последнее величие на дерзком голоде заплат, в сухие руки ростовщичьи снесен последний мой заклад, промотанному в ночь наследству у Господа особый счет. Мой не сошелся, непосредством мне эта роскошь, ночь и род. Простимся ж коротко и просто, раз руки не умеют красть, с тобой нелепейшая роскошь, роскошная нелепость, страсть.